Я перевела взгляд на мертвый сад за окном. Оттуда, на фоне угасающего дня, моя сестра-призрак заглядывала в эту мертвую комнату. Интересно, какими мы ей представляемся? Что она думает о наших попытках убедить самих себя в том, что это и есть жизнь? И что мы по-настоящему живы? Прибытие. Когда я отправилась в путь, был самый обычный зимний день. Милю за милей наш поезд катил под затянутым белой дымкой небом. Но ко времени пересадки на узловой станции тучи стали темнеть и сгущаться. По мере моего продвижения на север они набухали, и теперь я каждую минуту ожидала услышать дробь дождевых капель по оконному стеклу. Однако дождь не спешил начинаться. На вокзале в Харрогейте меня встретил шофер мисс Винтер, темноволосый, бородатый и неразговорчивый. Последнее обстоятельство меня вполне устраивало, поскольку он не отвлекал меня от созерцания незнакомого пейзажа, открывавшегося по выезде из города. Я никогда прежде не бывала на севере Англии. Мои литературные изыскания иногда заводили меня в Лондон, да еще пару раз я пересекала Ла-Манш, чтобы посетить библиотеки и архивы Парижа. Йоркшир я знала только по книгам, причем это были по преимуществу романы, написанные более 100 лет назад. За городской чертой приметы современности попадались нечасто, и я легко могла себе представить, что путешествую не только в глухую провинцию, но одновременно и в прошлое. Здешние церкви смотрелись причудливо и старомодно, с их церквушками, придорожными трактирами и одноэтажными каменными домами. Постепенно размеры поселений уменьшались, а расстояния между ними увеличивались, и, наконец, лишь отдельно стоящие фермы изредка нарушали однообразие голых зимних полей. Но вот и фермы остались позади. Смеркалось. Свет фар выхватывал из полумрака неясные, обесцвеченные куски ландшафта без каких-либо запоминающихся деталей. Ни изгородей, ни стен, ни зданий. Только бесконечная лента шоссе и по краям ее слабо колеблющиеся стены тьмы. «Это что, болото?» — спросила я. «Да», — ответил шофер. Я приблизила лицо к окну, но смогла разглядеть лишь тяжелое, насыщенное водой небо, клаустрофобически нависавшее над равниной, над пустынной дорогой, над нашим автомобилем. Все отчетливее обозначалась граница между светом и тьмой впереди, где скользили по асфальту лучи фар. На лишенном указателей перекрестке мы свернули с шоссе и проехали пару миль по каменистой проселочной дороге. Водитель дважды останавливался и выходил из машины, чтобы открыть, а потом закрыть уже за нами какие-то ворота посреди поля, после чего мы протряслись по ухабам еще примерно милю. Дом мисс Винтер располагался в лощине между двумя пологими возвышенностями. С некоторой натяжкой их можно было назвать холмами, которые в темноте сливались в одно целое, так что лощина и здание открылись моему взору лишь с последним поворотом дороги. На фоне ночного неба, к тому времени окрашенного переливами фиолетового, синего и темно-серого цветов, дом выглядел приземистым, длинным, абсолютно черным. Шофер открыл мне дверцу. Выбравшись наружу, я увидела, что он уже извлек из багажника мой чемодан и готов убыть во свояси, оставив меня одну перед неосвещенным крыльцом. Окна были закрыты глухими ставнями, дом казался необитаемым. Само его укромное местоположение указывало на то, что здесь не привечают гостей. Я нажала кнопку звонка. Его звук был странно приглушенным, вероятно, из-за сырого воздуха. В ожидании ответной реакции я еще не раз оглядела небосвод. Холод от земли начал пробираться через подошву моих туфель, и я снова нажала кнопку. К двери с той стороны никто не подходил. Я уже протянула руку, чтобы позвонить, в третий раз, когда дверь внезапно и бесшумно отворилась. Появившаяся в дверном проеме женщина одарила меня профессионально вежливой улыбкой и извинилась за задержку. На первый взгляд в ней не было совершенно ничего примечательного.